На торжище как-то болтали, обняв себя за коленки, пояснила девушка. Я слыхала. Смотрите там поосторожней, в пути-то, Миша посмотрел на ребят. Дорога трудная. Пригладив рыжие вихры, Мокша пренебрежительно отмахнулся. Да чего там трудного-то? Все по рекам. С ладожским гостем, до Ладоги, потом, тюнами до Беричами, к погосту Причистинскому, ну и дальше. У нас, грамота. Чай, не изгой, попробуй, а бить кто? В княжьем суде живо найдем правду. Так-то оно так. Протянул Миша, и все ж тревожно. Ты за себя лучше тревожься, ухмыльнулся Авдей, пробуя из котелка уху большой деревянной ложкой. Мы-то, вместе, а ты-то один пойдешь, да по зимникам. По зимникам скорее доберется, заметил Мокша. Ну, опять же, не один, а с Беричами да приставами. Они как раз задачей явятся, с каждого погоста собирают. Для Новгорода господина и для князя, суд-то в Обонежском ряде, его. Ты еще про софийских чернецов не забудь. Авдей, обжигаясь, подул на ложку. У них там тоже землица имеется. Да уж, кого там только нет. Это только кажется, что край далекий, дикий. Михаил отошел к реке, и вдруг услыхал плеск весла. Присмотрелся, увидев в свете луны черные силуэты челнов. Быстро повернувшись, подбежал к своим. Парни, костер тушите. А что там, плывет кто? Да уж, затушив костер, припрятали в шалаше ушицу. И, оставив там же Марьюшку, затаились на берегу, в Ольшанике. Любопытно было, кого там по реке несет на ночь глядя. Рыбаки, может быть, а может, кто знает. Два челна приблизились к берегу. Гребцы подняли весла. Причалит, не хотелось бы. Послышались чьи-то грубые голоса, над водой прокатилось гулкое эхо. А челны полны людей, даже в лунном свете видно, как глубоко сидят. Правда, все остальное видно плохо. Зыбко так, призрачно. Немного проплыв по инерции, челны застыли прямо напротив прятавшихся в ольховых зарослях беглецов. Постояли. Кто-то что-то прокричал. Снова вспенили воду весла. «Слава Господу, не к нам!» — перекрестился Мокша. «Подожди еще!» — Авдей отозвался тревожным шепотом. «Там, вверх по реке, удобная коса есть, пристать. Отсель недалече, высадиться, потом сюда придут, недалече». «Да что им тут делать-то?» – негромко возразил Михаил. «Челны-то, груженные, плывут куда-то по своим делам. Чего им сюда приставать, даже если и костер заметили? Хотя не должны бы заметить, в яме-то. Да и так, ну, костер и костер. Рыбаки, еще немного посидев на берегу, а вдруг довернутся челны. Парни отправились к шалашам, обратно. Спасть пора, время позднее, тем более, завтра кое-кому в путь не близкий. Да уж, путь, негромко хохотнул Авдей. В ладье-то сидеть, не пешком топать. Чу. Парень тут же насторожился. Кажись, голоса, голоса. Все трое насторожились, прислушались. Показалось. Нет, точно. Кто-то, переговариваясь, шел прямо через кусты. Сколько-то человек. Двое, трое, пятеро. О! Сделав пару шагов, явственно услышали парни. Я ж тебе говорил, ушицей пахнет. Вон и шалаши. Хо, да тут девка, девка, что за девка? Второй голос был заметно грубее, увереннее. А ну, тащи ее на свет, ну да, луна-то была полная, серебряная, огромная, колдовская, висящая прямо над головой сияющим нимбом, освещала все не хуже иных фонарей, особенно, на открытой местности, на лугах или вот, на полянке. Чу, точно девка, девка, ты кто? Что смотришь, язык проглотила? «Ты одна, что ли, здесь?» «Нет, с братьями». «Ох ты, хватило ума сказать». «Они там, рыбалит, ночью, что ли, сети ставит». «Понятно, недозволенной уловлею промышляют, виру, небось, не платит, иначе зачем ночью-то таится?» «Вот что, девка, братьям своим, как вернуться, скажи, до утра пусть носа из шалаша не высовывает». «Поняла, как не понять, а вы-то кто будете?» «Люди вольные, незнакомцы». Кажется, их все-таки было двое, расхохотались. Ну, прощавай, дева. Прятавшиеся за деревьями парни перевели дух, неохота было показываться, опасно. Боярич предупредил, беглых искали. Трех молодых парней, с приметами. А девчонка? Про девчонку-то никто особо не знал. Зашуршала под ногами трава. И вдруг, тишина. И снова голос. А девка-то ничего себе. Может, забрать ее? Да ты что? Братья ведь, мало ли, шум подымут, искать начнут. Ин ладно, забирать не будем. Вот что, Данила, ты иди себе к нашим, а Язм задержусь малость, чуток. Так ты что, замыслил? Что замыслил, не твое дело. Иди давай. Послышались удаляющиеся шаги. Потом другие, крадущиеся, быстрые. Эй, девка, а ну-ка, выгляни. Эх, хороша. Оп, пусти. Ну-ну, не ерепенься. Звук пощечины, резкий, словно выстрел. Интересно, кто кому дал. Впрочем, уже не интересно, девчонку выручать надо. Миша толкнул Авдея локтем. Бежим. И тут же, словно позвали, стон. Пусти. Апа. Вот он, гад, уже навалился на Марьюшку, разорвал платье. Здоровущий. Ах ты, гнус приковарный. Получи. Пнуть. С разбега. Гнус быстро откатился в сторону, вскочил. Сивые растрепанные волосы, бритое лицо, подбородок квадратный. Кнут. Кнут Карасевич. Ах ты, гад. В морду ему. В морду. Отпрянув от удара, парняга все же сумел удержаться на ногах, такая-то арясина. Мало того, выхватил из-за голенища длинный и узкий нож, перекинул из руки в руку, хохотнул нагло. А ну, кто хочет в салочки поиграть? Люли-люли. Оп. Миша ударил его носком сапога под колено. Кнут скривился, и тут заметил остальных, Мокшу с Авдеем. Авдей тоже вытащил нож, а Мокша подобрал с земли увесистый сук. Эй, парни. Тут же, убрав нож, заулыбался Кнут. «Может, разойдемся? Чего я вам сделал-то? Вон, и мои уже идут». Он кивнул куда-то поверх голов. «Миша, вот дурачок!» Обернулся, как и остальные. Тем временем Кнута уже и след простыл. Исчез, растворился в зыбком мареве призрачно-лунной ночи, словно и не было. Лишь только слышно было, как, уже где-то в отдалении, затрещали кусты. С песчаной косы явился, нарушил возникшую тишину шепот Авдея. Значит, там и пристали. Парняга приметливый, не он ли усадьбу громил? Михаил усмехнулся. Он склонился над дрожащей девчонкой, погладил по голове, обнял. Ну, что дрожишь, что? Рукав мне оторвал, гад. Марьюшка неожиданно рассмеялась. Теперь пришивать. А дрожу я от холода. Вон, промозгло-то как, верно, к утру туман будет. Да уж, верно. Будет. Михаил вытащил из шалаша плащ, накинул девчонке на плечи. Может, спать пойдешь, а вдруг эти явятся, кто знает, сколько там их. Слова верные. Так, может, нам пока на луга податься, переждать до утра. На лугах мошка съест. Лучше в рощицу. В рощицу так в рощицу. Миша, соглашаясь, кивнул. Идем. И в самом деле, случай был такой, что лучше перебдить. Приплывших с кнутом людей могло оказаться слишком уж много для четверых беглецов, из которых одна – девушка, а двое – совсем еще молодые парни, почти дети. Интересно, что здесь делают кнутовые гопники? Та же самая компашка, что сидела тогда в корчме на Лубенице, а потом лихо громила усадьбу Анциферовичей. Скорее всего, да, те самые. И сюда явились, за каким-то своим, тайным и нехорошим делом, таким, что требовало быть подальше от людских глаз. Значит, вряд ли гопники сейчас начнут масштабную облаву, в худшем случае, явится впятером-шестером к шалашам, посчитаться. Да, наверное, явится. А искать не станут. Нутко, походи по лесу ночью, даже и при яркой луне, много высмотришь. И все равно, до утра не спали. А едва взошло солнце, выбрались на пригорок, увидев, как выплывают из-за излучины челны, гопники Кнута Карасевича возвращались обратно в город. Ну и славно. А еще примерно через час к Ольшанику причалила лодка Анисима Ворона. Как и договаривались, Миша не стал провожать друзей до ладьи ладожского гостя, вылез на Варковом вымоле, на Софийской. Обнял ребят, крепко поцеловал Марьюшку, перекрестил всех. Удачи. И тебя да не оставит Господь своей милостью. Ждать будем. Ждать. Мише на миг стало совестно, он ведь и вовсе не собирался переться в какую-то там дальнюю вотчину. Совсем другие мысли занимали молодого человека, совсем другие. И тем не менее, защемило, все ж таки защемило в груди под сердцем. Хорошие они люди, Авдей с Мокшей, Марьюшка. Смешная такая, юркая. Ишь, сидит, машет. А глаза-то мокрые, всплакнула, что ли? Ну что ж, тут самому бы не всплакнуть в самом-то деле. Жаль, больше не свидимся. Счастья, счастья тебе, Марьюшка, и вам, парни. До Кузьмодемьянской добрался быстро, тут идти-то всего ничего, от пристани, вверх, через воротную башню, дальше, по Воркова, по Великой, вот она, и усадебка, усадебка Тысяцкого икуна. Подойдя ближе, Михаил усмехнулся, застучал в ворота. «Кого там черт несет?» – нелюбезно осведомился привратник. Беглец засмеялся. «Не узнал, что ли, Козьма? То ж я, Мисаил, ваш рядович. Вай, Мисаиле, цыт, собачище, цыт». Уняв разлаившихся псов, привратник распахнул ворота. «Поди с дальней вотчины. Посейчас доложу господину». Оба, Тысяцкий Якун и его сын Сбыслав, приняли Михаила немедленно, даже оказали великую честь, усадив за свой стол. «Ешь, пей, докладывай». «Доложу, Миша отпил брашки, ай, хороша, холодненькая, смородиновая», и кратко, с упором на некоторые нужные ему лично акценты, поведал о всех недавно произошедших событиях. «Так что вот, выдали меня, едва выбрался». «Да уж», сочувственно кивнул Сбыслав, «кривой Ярил, Корвин сын известный, а Кнут, парнище звероватый и много чего дурного творящий. Паскуда, тьфу». «Значит, они с кривым Ярилом о чем-то шептались, о том мне доподлинно поведали. А раба твоя, Марья, сбегла», неожиданно ухмыльнулся Сбыслав. «Уж извиняй, не уследили». «Ничего, я тебе за место нее коня подарю, увидишь, хороший конь». «Вот и отлично». «Что-что?» «Сто-сто», так вот сказал Сбыслав, да Миша уже давно новгородскому говору не удивлялся. «Славно, говорю, конь-то, а как же, а рабу твою мы и не искали, хотя, если хочешь, половим». «Да не надобно», с презрением отмахнулся Михаил, «мало ли на свете девок, жаль только, твой ведь подарок, говорю ж, коня подарю». «Хватит вам про коней», посадник строго посмотрел на сына, после чего перевел взгляд на рядовича, внимательный такой взгляд, умный, холодный, спросил вроде бы невзначай, «у тебя, кажись, какие-то мысли были?» «Были, господин Тысяцкий, о мирошкиничьих мысли, много чего про них у Анциферовичей болтают». Михаил замолк, на ходу придумывая, что же это там болтают, ну, потеребив бороду, нетерпеливо подогнал Якун, «чего болтают-то, а всякое, говорят, они, мирошкиничи-то, самые первейшие, против князя, ну, то и так ясно, и вообще, у них на усадьбе многие собираются, всякое замышляют». «Это слова покуда. Что замышляют? Знать бы». Миша улыбнулся. «Вот и я про это. Есть у меня один план». «Что есть?» «Ну, мысля одна. Чудно ты говоришь, паря. Выкладывай, что за мысля?» «Через два дня, аккуратно при Преображении Господне, на Софийской стороне, по Прусской улице, богатой, боярской прусской, громыхая, катила телега. Большая, с крепкими высокими колесами, вместительная, груженная, накрыта рогожкой, а что там под рогожкой, бог весть. Запряжены в телегу немедлительные валы, крепкие кони, значит, не бедняк хозяин-то, возчик. Далеко не бедняк, с этакими-то лошадьми, да и сам, собой видный. Волосы черные, как у мирянина или у иных немцев, бородка аккуратная, щегольская, глаза, синие, яркие, в синюю же рубаху одет, поверх, доброго немецкого сукна под дева. На поясе кожаный кошель изрядный, кинжал в алых софьяновых ножных, длинный, не кинжал, меч целый. Взгляд у возницы уверенный, важный, по всему видать, пользоваться кинжалом умеет, и не только кинжалом. Голова шапкой не покрыта, видать, ухарь. Проходившие мимо девки, заглядывались. Подъехав к богатой, с яблоневым и вишневым садом, усадьбе, ухарь возница лениво спрыгнул на землю, постучал в ворота резной рукоятью плети. «Кто таков, господине?» Тут же вопрос последовал. Спрашивали вежливо, видать, уже углядели, не гольш-мольш пынь ненадобный. «Анфима песочника знаете? Ну, нынче я за него. О, так ты песок привез, господине. Давно, давно ждем. Посейчас, в раз ворота отворю. Заезжай, заезжай, господине». Анфим песочник был поставщиком сырья для стеклодувов, о чем Миша выспросил еще третьего дня у подмастерей мастера Симеона Слубиницы. Разыскать Анфима и договориться подменить его на денек-другой-третий для Тысяцкого никакой проблемы не составило. Сладились быстро, и вместо песочника на усадьбу Мирошкиничи явился Михаил, при полном, так сказать, антураже. Видать, и правда, ждали на усадьбе Анфима, точнее сказать, сырье. Обрадовались. Тюн управитель едва по земле не стелился. Ну да чего, пес улыбчивый. Говорит прибаутками, сам так и льнет. Миша уж засомневался, не голубой ли, отошел с опаскою, ну его, спросил, где мастер-то, куда сгружать. Тюн расплылся в улыбке, да холопи все сделают, а мы пока, кваску хмельного. Нет уж, строго взглянул на него Михаил, квасок потом, поначалу, дело, привык сам лично за всем следить, уж извиняйте. Ну, тогда вон, к мастерской поезжай, видишь, да уж вижу, Гермогена мастера спросишь. Стегнув лошадей, Миша проехал по двору вполне довольный собой, все же получилось у него управляться с упряжью, а ведь не такое уж и простое дело, как кажется. Вот и мастерская, еще издали чувствовалось, как пышет жаром печь. Спрыгнув с воза, Михаил заглянул внутрь и поздоровался. Бог в помощь, работнички. Гермогена мастера где сыскать? Язм Гермоген, оглянулся возившийся у печи мужичок, невысокий, худой, сгорбленный. А ты? «Мил человек, кто таков будешь? Я-то, Михаил, Анфима песочника вместо. Песок привез». Мастер явно обрадовался, повеселел, улыбнулся. «Вот славно, давненько уже ждем». Гермоген махнул рукой подмастерьем. «Эй, парни, воз разгрузите». «Где отвоз-то?» «Рядом, у мастерской». «Ай, славно. А Анфиме что же?» «Приболел». «Приболел», Миша развел руками. «Так, не сильно». «Меня вот попросил нынче съездить, — говорит, — уж раз обещал. Молодец Анфим, слово свое держит. Может, кваску, можно». Выйдя из мастерской, уселись в тени, под навес, степенно попивали холодный ягодный квас, беседовали о песке, о соде и о прочих, нужных в стеклодувных делах вещицах. Слава богу, дела неплохо идут, товар недорогой, ходки, на торжище расхватывает в раз, да еще гости берут, те... что в югру, да за камень ходит. «Да, товар у вас славный», — поддакнул молодой человек. «Я б за знобе своей тоже чего-нибудь этакого взял, недорого, на белку». Гермоген вытер усы и хохотнул. «На белку много возьмешь, идем, поглядишь, выберешь. Готовая продукция стеклодувов, браслетики, колечки, подвески, колты, бусы, все из приятного глазу желтовато-коричневого и зеленого стекла». Складировалась в больших плетеных коробах, как видно, приготовленная к отправке на рынок. Подойдя ближе, Михаил запустил руку в короб, зацепив браслеты, целую горсть, и невольно залюбовался. Красивые, прямо-таки сияют солнцем. Есть и витые, есть и гладкие, только вот того, чего нужно. В виде змейки, говоришь, да еще с глазками. Мастер внимательно посмотрел на гостя. Такие не на продажу, на заказ делают. Куда дороже выйдет. Ты где их видел-то? Купчин из Заволочья привозили. Хотел еще тогда купить, да опоздал, уже продали. Чтоб браслетик в виде фигуры какой сделать, с каменьями, с чешуею, это и труд и время нужно, а кто сейчас труд ценит? Стеколье-то само по себе, дешевое. Вот ты, хоть к примеру, возьми ножи. Когда лучше были, по сейчас или лет 200 назад? Хм, Миша задумался. Даже не знаю, что и сказать. «Да я тебе сам скажу, те ножи, что 200 лет назад деланы, лучше, и крепче, и точить их не надо, однако ж, чтобы сладить, это постараться нужно, основу булатную выковать, к ней, с двух сторон, наварить железные щечки, железо от мягче булата, стирается быстрее, и нож-то всегда острый, чем больше им робишь, тем он острее, однако ж, говорю, делать его долго, да и непросто, а сейчас что, клинок железный». К нему полосочку узенькую булатную, вжик, и все дела, работы, сгулькин нос, зато ножей таких видимо-невидимо наделать можно, знай, торгуй, дешевы, купит, так и с браслетами, с бусами, так купцы заволочские хвастали, умер Ашкиничий, мол, на усадьбе, такие змейки браслеты делают. Гермоген лишь усмехнулся и покачал головой, нет, я не делаю, на всю эту красу время нужно, постой-ка. А в дальних вотчинах того времени, полно. И что, там тоже стеклодувы есть? Как бы между прочим поинтересовался Миша. Да есть, видать, на Обонежском ряде. Не знаю, уж и кто, одначе, браслетик такой, змейкой, я как-то раз на боярышне нашей видел, Ирине. Она как раз с вотчины дальней явилась. Может, там, на Обонежье, кто и мастерит. А что, времени там у них много, заняться нечем, стеклодув хохотнул в усы. «Ну, в такую даль уж не поеду, Михаил засмеялся. «Возьму вот, на белку какие есть. Так я ж и говорю, выбирай, друже. А боярышня-то, Ирина ваша, красивая. Да уж, не дурна. Ты ее видал, что ли?» «Приходилось. Вот тут Миша, похоже, ничуть не покривил душой, вспомнив ту девушку с устьежоры, красавицу в синем платье. И гопников. И браслет. Браслет. Правда, давненько уже ее не встречал, даже в церкви. Так на вотчине она дальней, на Долгом озере, в Обонежье. Редко бывает, вы на лето раз, два, Никодим-то Мирошкинич, боярин, ей братом родным приходится, а сама, вдовица. И погост там, на Долгом озере, от мужа покойного Ирине достался. Вот и хозяйствует. Она, боярышня-то, хоть и молода, а умом справна, не всяк мужик сравнится». Миша покачал головой. «И как же ей там не скучно-то? Почитай, в тех местах и людей-то нет, одни медведи да рыси». «Ничего», — хохотнул Гермоген, — «живет как-то. Может, у ней какой другой там интерес имеется. Она ведь не рассказывает». «Да, вкусный у тебя квасок. Так пей еще-то. Вот, благодарствую. Вкусно. А дорожка-то, видать, не близкая. Уж не близкая. До Ладоги, потом по Сесереке, по Паше, а там уж дали, покажут. Погост-то не маленький. Так кто ж покажет, коли, сам говоришь, людей вокруг нет. Это не я, а ты говоришь. Есть там люди, весенние и наши, новгородцы». Миша, хоть и вызнав, что было нужно, не спешил уходить. После того, как подмастерья разгрузили телегу, еще с полчаса потрепал языком со словоохотливым мастером. О том, что Гермоген зело поговорить любит, вызнал еще раньше, все у того же Симеона Слубиницы. Поговорили, обсудили и то, и се, и виды на урожай, и немцев, и шведов, и, уж как же без этого, недавно изгнанного с позором князя. Захватчив зело князь, да и горделив больно, неодобрительно высказался Стеклодув. Правильно его прогнали. Зато ведь Свеев разбил. Разбил, это верно. Так ведь мало ли их били. В таком вот ключе и закончили разговор. Гермоген вернулся к своим делам, а Миша, всхлестнув вожжами, покатился двора на Прусскую и дальше, к Детинцу. По обеим сторонам улицы, за частоколами, за дубовыми воротами, тянулись обширные боярские усадьбы с высокими хоромами, конюшнями, птичниками, яблоневыми и вишневыми садами. Хорошо жили бояре в Новгороде, уж куда как славно. Впрочем, боярам везде хорошо жить. Даже вот, на дальнем погосте, у чертей на куличках, в Обонежье, на Долгом озере. И как только боярышни там не скучно. Видать, прав Гермоген, есть у нее там какой-то свой интерес. Или, уже нету. И вообще ее на погосте нету. Господи, уж, кажется, верную нитку нащупал. Верную. Глава 10. Лето 1240 г. Господин Великий Новгород. Водяник. Ов пожри неводу своему, им шумного, благодарственная жертва за богатый улов. Цветник. Русская устная словесность. Нет, таки не вышло. Не захотели тысяцкие якун и его сын Сбыслав отправлять доверенного своего рядовича к черту на куличики, в дальнюю Долгоозерскую вотчину бояр Мирошкиничий. Нечего, мол, там делать, и в самом городе, чай, тайные порученья найдутся. К тем же Мирошкиничим на усадьбу ходок проделал, Анфима Песочника вместо, так давай, действуй и дальше. А дальний погост, да черт с ним, не там вовсе политика новгородская делается, не там. А вот Миша-то как раз бы туда и надобно, как вот только. Эх, кабы раньше про Долгое озеро знал, уехал бы вместе с парнями и Марьюшкой. Они что же примерно в те места подались, да уж, знал бы. Один выход, уйти от Тысяцкого да пробираться самому по себе, с каким-нибудь купеческим караваном. А о караване том, на торгу спросить, или лучше у кого-нибудь из хороших знакомых, да хоть у тех же лодочников. Михаил так и сделал, уже ближе к вечеру отпросился у Сбыслава. Мол, по важным делам, к Мирошкиничим, да был таков. Ничто его на усадьбе Тысяцкого якуна не держало. Однако следовало быть осторожным, конечно, вряд ли Тысяцкий тут же отправит погоню за сбежавшим рядовичем, но и просто так побег не спустит, начнут искать. А где будут искать? В родных Мишиных местах, в Заволочье. А это не очень хорошо, ежели вовремя сообразят, могут и нагнать на полпути, дальше-то дорожки разойдутся. Поэтому нужно было рассчитать так, чтобы покинуть усадьбу в день отплытия каравана. Лодочники были на месте, жгли костерок, переговаривались, перед тем, как разойтись по домам. вечерело, и длинные тени крепостных стен и башен, подрагивая, ложились на серебристо-желтые волны Волхова, качающего на своей могучей спине ладьи и лодки. Ануфрий Весло уже ушел домой, а вот Анисим Ворон не торопился, сидел вместе с молодыми парнями вокруг костра, слушал какого-то плюгавого типа, взахлеб вещающего о кровавых проделках Водяного. «Ой, ой, сколь народу к себе утянул Водяный кот, несть числа. Вчерась, двух дев, Любомиры вдовицы дочек, прям на глазах и утянул. Пошли с подружками купатися, глядь-поглядь, и нет их. Токма хвост над водой умахнул, страшный. Знаю я Любомиру вдову», — негромко подтвердил Анисим. «На Славковой живет. Сегодня видал, убивается. О, Миша!» Заметив Михаила, лодочник приветливо махнул рукой. «Садись с нами, ушицы похлебай, послушай. Так вот, Водяник-то третьего дня на плесе трех отроков утащил, приблудные были отроки, никто об них и не плакал. Однако все ж жалко. А какой он из себя, Водяник-то?» — несмело полюбопытствовал один из парней. «Я вот его не видал. И слава богу, что не видал». Анисим Ворон усмехнулся и перекрестился, а следом за ним, и все, окромя рассказчика. Вообще, странного вида он был, этот плюгавый мужичок с растрепанными, полею, волосами и редковатой козлиной бородкой. Одет в какую-то длинную сермягу, на шее ожерелье из звериных клыков, на поясе какие-то мелкие черепушки, то ли птичьи, то ли змеиные головы. Волхв, что ли? А, похоже, что так. Рассказчик сделал паузу, принявшись прихлебывать из протянутой кем-то миски обжигающе вкусное варево. И тут же посыпались вопросы. «Что же, никак этого Водяника не поймать?» — спросил востроглазый парень с синюшными, будто вечно мерзнет, губами. «Ишь, озорует!» Плюгавец выплюнул в ладонь кость и презрительно усмехнулся. «Поймать! Смотри, паря, кабы он тебя не поймал! Сжует, да выплюнет! Молитву, молитву творить надобно! Молитву!» — неожиданно засмеялся рассказчик. «От вашей молитвы ему никакого вреда. Другой надо молвить, присловие одно. Сказать. Скажи, скажи, Всеславе». Волхв зачем-то оглянулся вокруг и понизил голос. «Он вот, Водяник-то, любит, когда его орехами подчуют. Орехи завсегда с собой уносите, или в челнах где спрячьте. Как почуете, здесь он, Водяник, так быстро скажите. Сиди, сиди, Яша, под ракитовым кустом. Сиди под кустом, ешь орешки каленые. Бросайте орехи через левое плечо, и поскорее, покуда Водяник их есть будет, веслами, веслами. Главное, не оглядывайтесь. Оглянитесь, смерть. Утащит Водяник под воду, выпьет всю кровь, сожрет с потрохами. Господи, Господи, помилуй. А как же мы его почуем, Водяника-то? — снова спросил тот, с синюшными губами. Волхв негромко хохотнул. Почуете, Водяник, как на поверхность из воды отвыходит, ухает. Протяжно так, гулко, ух, ух. Рассказчик приложил руки к губам, изобразил. На что уж Миша в подобные ужастики не верил, а и у того от подобных мерзких звуков мурашки по коже побегли, что уж говорить о молодых лодочниках. «Темнеет уже», — посмотрел в небо синюшный. «Пора и домой пробирайтесь». «Да уж, пора», — согласно кивнул Анисим. «Ты, Мисаил, чего приходил? Спросить кое-что». Миша поднялся, отошел от костра с парнями. «На Заволочье купцы гости не отправляются ли на днях?» «В Заволочье». Лодочник задумчиво почесал затылок. «Так они третьего дня отплыли, а больше и не ведаю. На Софийском вымоли поспрашать разве что. Был я сегодня на Софийском», — парень с синюшными губами, пахом, покачал головой. «Нет там заволочских, отплыли уже. Путь-то не близок от. Жаль», — искренне огорчился Михаил. «Что? Все-все отплыли уже. Ежели сильно надобно, их в Ладоге можно нагнать», — пахом улыбнулся. «Уж там они постоят всяко. Стоит у Софийских мостков одна ладейка гостя ладожского, Рангвальда сивые усы. Он уж, Рангвальда, все свое распродал, чего надо, прикупил, день-другой, и отправится». Услыхав такую весть, Миша обрадовался, упросил парня о госте ладожском получше узнать. «Здесь же, на Федоровском вымоле, и встретиться уговорились, завтра примерно в это же времечко». Покуда Михаил разговаривал с лодочниками, Волхв все стращал оставшихся сторожить лодки парней, детин вполне себе ничего, мускулистых, однако ж, похоже, что боязливых. Хотя, с другой стороны, Водяника-то дурак только не испугается, потому, как мозгов нет, ни у Водяника, у дурака. Все вы спрашивали, да какой из себя водяник, да как узнать, да как что? Водяник, он как ящерица огроменная, али как крокодил зверь. Слыхали про крокодила-то? Не е. Ну, ящериц видали. Ящер целый, так и зовут, Яша. Вы, главное, как услышите, плеск, а потом, ух, ух, так сразу ничком тут, на бережку, подите. Главное, на него, на ящера-то, не глядеть, тогда и он не увидит. У, смешно было видеть, как здоровенный верзила боязливо передернул плечами. А орехи, орех-то не тут у нас. Ладно с орехами, не поспели еще. Главное, присловие помните. Сиди, сиди, Яша, под ракитовым кустом. Сиди, сиди, Яша. Нестройным, словно нашкодившие первоклассники, хором повторили парни. Ой, дяденька Всеславе, поможет ли? Поможет, обязательно поможет. Главное, все делайте, как я наказывал. Тогда живы останетесь. Ништа, он не страшный, водяник-то. Неожиданно рассмеялся Волх. Главное, не смотреть на него, да шептать присловие. Сразу ж отвернитесь, а уж ежели оглянетесь, тут вам и конец. Господи, господи, страсть-то какая, ништа. Делайте, как я сказывал. Михаил слушал весь этот бред краем уха и едва сдерживал смех. Уж больно это все походило на какой-нибудь инструктаж. Ну, парни, ну простота. Про крокодилов в Волхове, это только академик Рыбаков мог написать. Холодновато им тут, крокодилам-то, как и всем прочим ящерам-динозаврам. Как там песенка-то? Сиди, сиди, Яша, под ракитовым кустом. Жуй орешки каленые. Орешки, ишь, любит, гурман. Попросив Анисима перевести на софийскую сторону, Михаил переночевал у себя в избе на усадьбе, а прямо с утра явился при дочи Тысяцкого икуна. Поклонился, Тысяцкий как раз спускался с крыльца. Здрав будь, господине, и ты не хворай, Мисаил. Якун явно куда-то спешил, слуги уже подводили коня, покрытого длинной расшитой попоной. Хотел тебе поручить тут. Ну, да некогда, Сбыслав, сыне, расскажет. Сбыслав как раз на крыльцо вышел, кивнул, с отцом простился. Обнялись, поцеловались троекратно. Это куда ж Тысяцкий собрался? Заржали кони. По-молодому взметнувшись в седло, Тысяцкий Якун нетерпеливо махнул рукою. Привратники поспешно отворили ворота, и вся кавалькада помчалась к детинцу. Проводив всадников взглядом, Михаил вопросительно посмотрел на Сбыслава. От псковичей посланцы явились, скупо пояснил тот. Из Барскординские взяли. Дело важное, Псков от, Сбыслав говорил, Плесков давно от Новгорода отложитеся хочет. Как бы орденских немцев не призвали, могут. Ежели Ярослав князь Владимирович почует, что прогнать могут, немцев позовет, Бескупришский ему, по отцу второй жены, с родственником приходится. Позовет, а те и явятся, оттого Новгороду, худо. Вот и поспешают посейчас все, помочь ли тем псковитянам, что за нас стоят, нет ли. Ой, непростое дело. Да уж, согласился Миша, так что отец-то твой от меня хотел. А, сын Тысяцкого вдруг улыбнулся. Мало дело, отрацы наши, холопи, Аксиньи, поварихи покойной, детушки, третьего дня купатися пошли, с тех пор нету. Сбежать вроде не должны, плохо им тут, что ли, сто ли, верно, утопли. Ты, Мисаиле, узнай, ежели утопли, пёс-то и с ними, жалко, конечно, может, подросли б, так вышел бы толк, а так, ну да ладно, а вот, ежели убегли. Сбыслав посерьезнел, так это совсем другое дело. Миша при этих словах поежился, совсем, совсем другое. Тогда выяснять надобно, разбираться, почему сбегли, кто подбил, сманил, сыскать, вернуть, наказать, чтобы другим неповадно было. Вот этим ты, Мисаил, и займись, заодно с другими делами. Сбыслав погладил бородку. Выясни наскоро, утопли или сбегли. Дня тебе хватит. Михаил тут же вспомнил про ладожского гостя Рангвальда. Лучше бы 3-2, но не более. Вот как удачно все складывалось. Теперь можно спокойно заняться своими делами, подготовиться, чтоб незаметно уйти, да сделать так, чтоб не сразу хватились, как, тут думать надобно, думать, ну и, уж заодно, беглецов поискать, или утопленников, хм, сиди, сиди, Яша, под ракитовым кустом. Перво-наперво, время-то было, Михаил поговорил с Тиуном, что за отроки, да куда ушли, не говорили ли, тут же для себя запомнил имена да приметы, которых, по сути-то, и не было. Оба парня, Трофим и Якся, одинаково светловолосы, светлоглазы, худы, Трофиму, 13 годков, Якся, на год помладше. Кстати, у этого последнего и приметы обнаружились, на щеке, слева, рваный шрам, прошла литость рыболовным крючком зацепил. Выслушав Тюна, Михаил покивал. Ясно, так не говорили, куда пошли, да на реку, куда ж еще-то, двор подмели, дров на баню накололи, язм их и отпустил. Кто ж знал, что так вот все выйдет, а время-то какое было, день или, может быть, вечер, время-то, Тюн задумался, покрутил длинный ус, а не день и не вечер, а, скорей, полуденье. И что же, пропавших сразу хватились, да кому они вечер нужны-то, утром кликнули воды таскать, а нету, а жили они, на заднем дворе, на сеновале ночевали, одни, угу, и никому не говорили, куда именно пошли, ну, в какое место, да куда они ходят, тут, рядом, к мосткам, не к тем, где ладьи, а в камыши, к рыбацким, в камыши, значит, ну-ну. Покивав, Михаил отправился по указанному адресу. Надо сказать, пока еще для него, весьма смутному. Спустился по утопающей в садах многолюдной Кузьмодемьянской вниз, потом поднялся на земляной город, прошел воротной башней, снова спустился, на этот раз уже к Волхову, к вымолам. Остановил первую попавшуюся компанию ребятишек. Парни, рыбацкие мостки где? А вона, пройдешь к камышам, там увидишь. Миша сделал, как сказали, прошел, увидел, сняв сапоги, уселся прямо на мостках, спустив ноги в воду. Хорошая вода, пока еще теплая, и все же, нет-нет, да и увидишь качающийся на волнах первый желтый листик, предвестник близкой, увы, осени. Да уж, вот и осень скоро, а он, Михаил, еще здесь, черт знает, где, господи, и случится же, кому потом рассказать, у виска пальцем покрутит. На противоположном берегу реки, от Федоровской пристани, отчалив, уходили вниз по течению груженые ладьи, обгоняя их, мчались челноки полегче, поменьше, кто на веслах, а кто и под парусом. У мостков, на мели, поднимая тучи брызг, с шумом и гамом плескались мальчишки, играли в какую-то игру, в пятнашки-догоняшки, что ли. Миша присмотрелся, да нет, не в пятнашки, в водяника, водящий. Сиречь водяник и есть, прятался в камышах и, резко нырнув, должен был утащить кого-нибудь под воду. Кого утаскивал, тот потом и водил. Нехитрое игрище. Эй, парни, племянников моих тут третьего дня не видали. Оба сивые, у одного, младшего, шрам на щеке, вот тут. Молодой человек показал, где. Со шрамом говоришь, дядька. А они, племеши-то твои, вольные альбоярские. Да с усадьбы, Миша не уточнил. С какой именно? Значит, боярские. А мы с челядью не водимся. Так-то? А кто водится? Отдельно они купаются. Вона, за той ракитою, один из отроков показал рукою. А ежели сюда придут, так мы их бьем, не даем спуску. За ракитою, говоришь. Миша спрыгнул с мостков, зашагал, держа сапоги в руках. Дойдя до свесившейся почти до самой воды ракиты, свернул к берегу, и тут же увидал на ветвях, белело что-то. Ближе подошел, ну конечно, двое портов, две грубого полотна рубахи, на солнышке выбеленные, по размеру, как раз на пропавших отроков, значит, утопли, голыми же в бега не подадутся, логично, можно возвращаться да спокойно докладывать обо всем Сбыслову, или не торопиться, два дня ведь даны, вот и использовать их для себя, дойти до Федоровского вымола, эх, жарковато в обход, через мост шагать, круг выйдет немаленький. Вон они, Федоровские мостки, через реку, видать, если хорошо присмотреться, переправил бы кто, сходить, поискать лодку. Михаил внимательно посмотрел на реку, как назло, поблизости не было видно ни одного рыбачка, ни единого. Все там, за плесом, у Жидического озера, там самый клев, видать, придется пешком тащиться, а тогда зайти на усадьбу, пообедать, что ли. Миша уж совсем было собрался так вот и поступить, как вдруг увидал в камышах лодку, обычную долбленую рыку, старую и, кажется, ничью, да, была бы чья-нибудь, так уж привязали б, или пригнали б к мосткам, чтоб на людях, на виду, нет, скорее всего, действительно ничья, ишь, лежит, вроде как просто волною прибило, ха, так, может быть, и прибило, откуда-нибудь сверху, с плеса, ну да, вон, веревка-то перетерлась. Михаил наклонился, внимательно рассматривая остатки веревки. А уж когда в рейке обнаружилось и запасное весло, больше не думал. В конце концов, какая разница, куда унесло лодку, на Софийскую сторону к рыбацким мосткам или, на торговую, на Федоровский вымыл. Кинув в лодку сапоги, столкнул в воду, уселся, эх, хороша лодочка. Идет неплохо, хоть с виду и колода колодой, а все же слушается весла и на волнах устойчиво, нет, все же захлестывает. Доплыв примерно до середины реки, Миша призадумался, чем бы вычерпать воду. Неужели ничего подходящего? Обнаружив позади углубление, сунул руку, вроде бы есть что-то. Дудка, камышовая, с каким-то утолщением посередине, чуть ли не тромбон. Михаил из озорства дунул. Ну и звук. Уханье какое-то, а не звук, а шуши завяли. Сунув дудку обратно, снова пошарил, вытащив, наконец, обломок глиняной корчаги, вполне подходящий для вычерпывания. Посидел, почерпал воду, снова взялся за весло, и вскоре уже был у Федоровских мостков. Завидев знакомого, с синими мерзлявыми губами, парня, помахал рукою. Здоров, пахом, и ты будь здрав. Вовремя пожаловал, рангвальцевые усы, гость ладожский, раненько поутру отплывает. За перевоз возьмет немного, куницу, но будешь у порогов, на волоке, помогать. Вот, славно, обрадованно воскликнул молодой человек. Конечно, помогу, спина не отвалится, только вот насчет куны. Придется в обрат, на тот берег. Хорошая рыка, пахом оглядел Мишин челнок. Справная, да, а мне так показалось, не очень. Справная, да ты глянь, и 2 лет ей нету. Дорого взял, не моя. Миша не стал врать, к чему, к вымолу вон, прибила, к рыбацким мостам. Добрая рыка, я бы сам такую прикупил, так бери эту, все равно, ничья. Пахом с сомнением покачал головой. У такой лодки хозяин, чай, сыщется. С плеса видать, унесло, а куда, сообразить можно. Вот увидишь, явится за нею хозяин, явится, сказал, и как накаркал. Михаил едва успел сплавать туда-сюда, взять куну, едва привязал рейку к мосткам остатком веревки, как, на тебе. Причалил чуть ниже по реке длинный 6-весельный челн с 3 мужиками. Один из них, горбоносый, чернявый, завидев на вымоле Мишу, зашагал прямо к нему. «Здрав будь, мил человеце, и тебе не хворать, рейку чай, синочь, не прибивала». Михаил равнодушно кивнул. «Да вона, стоит какая-то, твоя что ли?» Горбоносый ринулся к лодке, осмотрел и, обрадованно осклабившись, обернулся. «Моя, она самая, вон, тута, на боку, сучок, а там вот, дырочка, твоя, так забирай», махнул рукой Миша. «Вообще-то, хорошо б с тебя что-нибудь взять за потерю, а ты, мил человек, лодочник, лодочник, инда пришлю вечерком пиво на белку садясь в рейку», пообещал мужик и замахал рукою своим. «Эй, эй, нашел, нашел, парни». В челне засмеялись. «Добро, что нашел, иначе кнут бы тебя, кнут. Причем тут кнут, или, послышалось, да, наверное, послышалось. Черт с ним, с кнутом, не до него сейчас. Еще тогда, когда у рыбацких мостков обнаружилась одежка утонувших отроков, в голове Михаила зародился некий план, не то чтобы весьма остроумный, но вполне даже действенный. Утонуть, утонуть, чтоб не искали. Где-нибудь в ближайшем омуте и, не то чтоб при скоплении народа, но чтоб он, народец этот, там был, хоть сколько-нибудь, свидетели. Где тут омута? Анисим Ворон, уже к этому времени приплывший, помотал головой. А зачем тебе омута? Утонуть хочу, хотел было честно признаться Миша, но передумал. Кто его знает, как тогда сладится. Анисим, конечно, парень хороший, и вон как помогает, но, одно... Помощь с попутной ладьей, обычное дело, и совсем другое, участвовать в каком-то непонятном, и, бог знает, ради чего, обмане. За кого тогда Мишу примут? За беглого? Или, того хуже, за шпиона орденских немцев? Нет уж, надобно самому утонуть да так, чтоб потом не искали. И желательно, чтобы кто-то видел, чтоб на глазах, но чтоб спасать не полезли. В крайнем случае, конечно, можно обойтись и слухами. Мол, приходил один человек, про отроков утопших выспрашивал, сам в воду полез, да и сгинул. Только пятки сверкнули. Кстати, и одежка тогда другая понадобится, эту-то, на берегу оставить. Слышь, Друже Анисим, я тут подумал, что хорошо подежку новую справить. Это-то уж не больно богато. На две белки, а? На две белки. Анисим Ворон смешно наморщил нос. Ладно, придумаем что-нибудь. А где тут искупаться можно? Да и вон, река. Нет, чтоб понырять, чтоб омуток какой-нибудь. Лодочник прищурился. Гляди, в омутке-то можно и остаться, не выплыть. Ничего, плаваю я хорошо. Да и поздновато уже для купания. Илья-то пророк когда был, то-то же, и все ж таки. В общем, уговорил Миша, показали ему удобнейшее местечко, плеса, камыши, ольховник и, конечно, омут. Вода воронки крутила, смотреть страшно. Жаль только вот, вокруг ни души. Подожди, ближе к ночи приблуды явится, засмеялся Анисим. Кто? Михаил поначалу не понял. Приблуды. Ну, изгои всякие. Днем-то они на торгу, на подхвате, а ночевать некоторые сюда приходят, тут и скрытно, и родников много, опять же, и поплавать, грязь да пыль с себя смыть. Ясно. Рангвальд, ладожский гость, с торговой пристани отплывает. С торговой. Прекрасно. Пешком недалече дойти, так что с одежкой-то, до вечера подождешь. Ну, конечно. Пришлю с Пахомом, синочь его сторожить очередь. Вот и славно. На пару белок, конечно, не бог весть, что прикупил Анисим Ворон, однако слово свое сдержал, прислал с синегубым лодочником на вымол. Михаил, подальше отойдя, развернул сверток, рубаха плотного тепло-коричневого сукна, длинная, с оторочьем, к ней пояс, да рубаха нижняя, льняная, да порты. Коричневый цвет, это, конечно, не синий, как на Мише сейчас, уж не спутаешь. И никто ту, коричневую, рубаху не видел, кроме Анисима. Ну, а уж тот какой вывод сделает, ладно. Михаил усмехнулся, вряд ли они больше когда-нибудь свидятся, повезло бы с браслетами. Эх, разгадать бы тайну, уйти. О том, что будет, если все не срастется, не сложится, Михаил сейчас старался не думать, просто шел себе по чуть показавшемуся следу, словно хорошая гончая, и все тут. Получится, не получится, выйдет, не выйдет, нечего сейчас рассуждать, другого-то ничего нет, только браслетик, мирошкиничи, долгое озеро. Так-то, со сторожей похлебали ушицы, солнце садилось уже, золотисто-оранжевое, теплое, отражалось в реке последним прощальным лучиком, однако совсем еще не закатилось, сверкало, пускало по волнам золотисто-багряную полосу, вытягивая длинные черные тени. Простившись с лодочниками, Михаил зашагал прочь, якобы к себе, сам же, не доходя до Никитиной улицы, снова свернул к реке, к Ольшанику, к купальне, к омуту. Прошелся по узкой тропинке, а вечер-то был такой чудный, спокойный, тихий. В малиновых, рядом, зарослях пели соловьи, где-то на другом берегу куковала кукушка, сладко пахло клевером, иван-чаем и, почему-то, только что скошенным сеном. А какие плыли по небу облака? Нет, не белые, багряные, ярко-золотые, голубовато-зеленые, целая радуга. Миша никогда таких раньше не видел, может быть, плохо смотрел. Да нет, просто, он давно приметил уже, в этом мире цвета были ярче. Не то чтобы небо синее, чем в 21-м небе, не то чтобы солнышко ярче, но вот взять, к примеру, хоть те же цветы, вот, скажем, желтые. Кроме одуванчиков, мать и мачехи да купальниц Миша никаких других и не знал. Ну, может, еще лютики да мимозы. А тут, тут их столько. Вот, кажется бы, ромашка, а вся золотистая, солнечная, а вот здесь что-то похожее на иван-чай, целые заросли, и тоже желтые, и здесь еще, и там. А взять голубой цвет, синий, сиреневый. Что там Миша-то помнил? Васильки, незабудки, колокольчики, фиалки, а здесь вот, справа, протяни руку, целое море. Глубоко синее, небесно-голубое, сиреневое, почти до пурпура. И что за цветы такие? И с любым цветом. Так, вот розовый, само собой, клевер, иван-чай, и что-то еще, много-много. А вот красные маки, а вот даже непонятно и что, длинные узкие лепестки, словно капли крови. Да, ну и сравнил. Нет, не кровь, конечно, словно художник, какой-нибудь там Клод Моне, обронил из палитры краску, не донес до своих знаменитых маков разбрызгал, и вот они, лепестки, пламенеют. А воздух, воздух какой? Сказать, пьянящий, ничего не сказать. Пить можно, есть глубокими столовыми ложками, и, кажется, одним им, воздухом-то, и будешь сыт. А вода? Миша припрятал сверток с новой своей одежкой за приметным кусточком, скинул старую рубаху, порты, сложил на бережку приметливо, и, прихлопнув пару комаров, в воду. Аж дух захватило. Молоко. Молоко парное. А солнышко, вот уже и не видать почти, только пламенеет вдалеке крыша воротной башни. Михаил, ясное дело, в омут соваться не стал. Поплавал рядом, нырнул, а когда вынырнул, выбрался на бережок, и тут же спрятался в ольшанике, услыхав быстро приближающиеся девичьи голоса и смех. Спрятался, да так неудачно, не повернешься, не выбежишь, до одежки, хоть до старой, хоть до новой, незаметно не доберешься, тропинка-то, вот она, совсем рядом, а девки, тут уже, три грации, бегут, на ходу одежонку снимают. Миша аж присвистнул восхищенно, тихонько, чтоб не услышали, ну да чего ж хороши, чертовки, молоденькие, стройные, крутобедрые, с золотистой, и, верно, шелковистой на ощупь, кожей, ах, посмеялись, да, взявшись за руки, зашагали в воду, одна другой краше. Или Михаилу просто так сейчас казалось, как вот с цветами. Ага, вот одна нырнула, вот, вынырнула, обдала брызгами подружек. Те заверещали. Ну, хватит, Добронега, хватит, Добронега, хаем. Имечко-то, кстати, языческое. Вот все уже поплыли вокруг омута, а Миша-то, между прочим, подмерзать начал, после воды-то да на улицу. Между прочим, вечер, сумерки уже, скоро и совсем стемнеет. Вон, и звезды на небе, луна, серебристые пока, но наливаются золотом, а небо синеет, синеет, синеет. Откуда раздался этот звук? Миша не мог бы сказать. С дальнего ольшаника, что ли? Или от излучины? Вот опять, ух, ух. Девчонки завизжали, поплыли к берегу. И вдруг, из камышей, им наперерез, лодка. Быстрый приземистый челн. И снова этот звук, ух, ух. Господи, так ведь это, как дудка. Та дудка, что Миша сегодня нашел в рыке. И, так кричит водяник, об этом предупреждал тот хмырь, Волхв. Надо, мол, прятаться, говорить какое-то дурацкое присловие и ни в коем разе на водяника не смотреть. Не смотреть, ах вы ж твари. Из своего убежища Миша увидал, как на несчастных купальщиц накинули сети, хороша рыбалочка. А и водяники, куда как хороши, сволота поганая. Не смотреть, говорите. Ладно, покажем вам. Не смотреть, ух, ух, доносилось с реки, уже стемнело, и в самом деле было страшно, и так-то, знаешь, что дудка, а все равно, мурашки по коже от этого, ух, ух, а девчонки визжат, помогите, ах вы ж, не думая больше, Михаил выскочил из кустов, заорал что есть мочи, что творите, шильники косорылые, а ну, пусти девок, заходи справа, братва, про братву, это он специально крикнул, чтоб разбойникам было страшнее. Ишь, суки, нечистой силой прикинулись. Ух, ух, сейчас будет вам, ух, сейчас, сейчас. Лодочников на помощь позвать, уж не должны бы струсить. Эй, парни, эй, это кто-то сзади. Миша обер. Нет, не успел. Что-то тяжелое ударило в голову. И темнота, и все. Ух, ух. Глава 11. Лето-осень 1240 г. Нагорное Обонежье. Леший. Чем дальше от жилья людей, чем дальше от священных мест, тем больше вероятность встретиться с нечистой силой. А, Буровский, несбывшаяся Россия, апа, вот так плюха, ну, снова на больную голову. Миша отпрянул в сторону, как мог дальше, стараясь не попасть в край затянутой зеленой тиной болотины. Супостат дернулся за ним, и увяз, увяз, увяз, собачина, а нечего нападать на честных людей. Как будто другого места для ночлега в ближайшей округе нету. Это, конечно, удобное, кто бы спорил. И рядом с водой, и укромное, и, одновременно, хорошо продуваемое, что немаловажно, речка-то не зря называлась Сясь, что в переводе с языка Веси значило «комариная». Однако ладно, пора бы и гада в болотину свалить, чтоб не рыпался. Оглянувшись на своих активно махающих кулаками попутчиков, заволочских гостей, Михаил пнул вражину ногой в бок, ничуть не жалея, а нечего было первыми нападать, да еще из-под тишка, нахрапом. Энна, упал, завалился, гад, вот, копошись теперь в холодной жиже, так тебе и надо. Хотя, тут таких много, многовато даже, как бы не пришлось хвататься за мечи, похоже, к тому все идет, хотя пока и на кулачках только. Странно, но напавшие на едва разбитый лагерь люди, такие же купцы-торговцы, похоже, вовсе не собирались доводить дело до крови. Вот один снова подскочил к Мише, но кинжала из-за пояса не выдернул, а ведь он был, кинжал-то, вон, в зеленых софьяновых ножнах. Здоровый мужик, взгляд звероват, бородища, пегая, лопатой, ручище, оглоблями. Размахнулся с плеча, ударил. Ага, будет Михаил дожидаться, как же. Пригнулся, просвистел над самой головой кулак, и в морду. Энна, ага, не понравилось, а вот, в следующий раз будешь знать. Мужичага покрутил головой, словно оглушенный на скотобойне бык, утер тыльной стороной ладони выступившую из носа юшку, оглянулся и неожиданно подмигнул. Эх, вижу, ваша взяла, паря. Ну, еще бы, не взяла, это уж было понятно. Заволочские попутчики Миши оказались куда как ловки на кулачный бой, будто всю жизнь только тем и занимались, что дрались по выходным дням и всем престольным праздникам, а, ежели выпадал подходящий повод для драки в будни, то и по будням, что и говорить, умельцы. Да и больше их было, заволочских, на шести ладейках насадах шли, от самой Ладоги, вот, по Сесереке, затем, по Тихвинке, по Чагоде, по Мологе, хватает рек, хватает и волоков, а у каждого волока, знамо дело, какой-нибудь супостат-разбойник таится, да чужого добра жадный. Потому и купчины были, здоровяки, как на подбор, да и приказчики, и служки, такие же, хилых не брали даже в попутчики. Мишу вот взяли, так он и парень-то хоть куда, тоже косая сажень в плечах, да и удар не слабый, вон как пигобородому вмазал, любо-дорого посмотреть. Любой бы боксер, верно, позавидовал бы такому удару. А пегая борода ничего, сплюнул через зуб, юшку вытер, стоит, улыбается. Да и все его, как и назвать, подельники, что ли, хорош, хорош, парни. Обернулся, закричал своим, те сразу послушались, отскочили. А мужичага, и кто тут старший у вас? Ну я, Никифор Суконник, кулачище травой отерев, ногу вперед выставил. Что, хотели нас с места прогнать, да не вышло. Не вышло, супостат развел руками и снова улыбнулся, еще шире, чем улыбался Миша, хотя, казалось, куда уж еще-то шире, морда, чай, не резиновая, разорвется, не вышло. Зато драка какая была, ух, и повеселились, Михаил только сплюнул, да уж, куда веселее, вы кто ж такие будете, поинтересовался Никифор, тати лесные, аль кто, не тати мы, купцы, сено в Ладогу везем продавать, усмехнулся пегая борода, по всему, он тут был за старшего, остальные его слушались и молчали. С Причистинского погоста, с Тихвинки мы, уж завсегда подраться любим, уж я вижу, доброй драки не пропустите, уже не так напряженно хохотнул Суконник. Мужичага пожал плечами, а что ее пропускать, драку-то, тем более, вы на наше место встали. Да ладно, на ваше, влез в разговор Михаил, чай. Не подписано. Последнее слово его неожиданно вызвало в рядах, ГМГМ, супостатов некое веселое оживление. Как ты сказал, паря, меня, между прочим, Мишей зовут, Михаил Сергеевич, Михайло, значит, а меня, Доброней. Да уж, Михаил засмеялся. Подходящее имечко. Что ж, Доброня развел руками. Видать, придется нам на другое место идти. Да уж, видать, придется. С усмешкой покивал Никифор Суконник. Косточки поразмяли, можно и поспать. Поспать, оно конечно. Супостаты, или как их теперь называть, причистинские купцы, заухмылялись, однако никаких попыток возобновить драку не делали. То ли выжидали удобный момент, то ли и вправду утихомирились. Пошли, мужики, Доброня махнул рукой своим и, посмотрев на Мишу, ухмыльнулся. Говоришь, подписать надобно, место-то, инда ладно. На обратном пути подпишем. Причистинские ушли, посмеиваясь и потирая синяки и ушибы, но, судя по гомону, встали лагерем где-то недалеко, также вот поблизости от болота. Впрочем, болота здесь попадались часто, как и комары. Слава богу, хотя бы не было мошки, то ли ночи уже для нее были холодноваты, то ли сезон закончился. Никифор Суконник первым делом выставил в охранение сразу трех человек, двух, по берегу, и одного, на реке, уже клубившейся вечерним промозглым туманом. Днем-то, да вот еще и вечером, жарило, и было, наверное, где-то по 30 градусов выше нуля, а вот, как солнышко, даже не закатилось, а просто скрылось за лесом, вот тут-то захолодало, и так резко, что, если б не драка, так давно бы продрогли все до костей, а может, причистенские для сугрева дрались, особо уже не таясь, запалили костер, большой, жаркий, с искрами до самого звездного неба, поставили шалаши, наловили на ушицу рыбы, уклеек, окушков, хариусов, Миши попались на блесну даже несколько щук, варили по походному, все подряд, не так, как обычно принято, налимья ухо, так одни налимы, окуневая, ясно, из окуней, ну и так далее. Не принято было разного рода рыбу в одной ухе смешивать, но вот тут, уж куда деться, пришлось. Хорошая вышла ушица, наваристая, уж что-что, а некоторые рыбьи головы, не все, сварили отдельно, без соли, уж так вкусно вышло, укушаться. Все не съели, оставили и на утро, холодцом, да собрались уже спать, как вдруг оставленный в сторожах приказчик прокричал в кусточках коростелем, как условлено. Все затаились, похватали ножи, копья, прислушались. Кто-то шел, не таясь, и даже напевал песни. Вот уже приблизились, разодвинули кусты, а мы, к вам. Здрасте, пожалуйста, наши вам с кисточкой, явились, не запылились. Все те же ухари стихвинки реки, любители доброй драки. Мало получили, что ли, еще явились. Не, мы не драться, с хохотом замотал бородой Добраня. Мириться пришли, вона. Он обернулся к сопровождавшим его двум парням, хорошо хоть, не всей кодлой явились, мигнул, и те разом достали из заплечных мешков объемистые плетеные фляги. То вино наше, местное, ухмыльнувшись, Добраня уселся у костра. Ну, где у вас кружки? Сам тут же хлебнул первым, чтоб видели, не отравить собрался, а так, для дружбы. Ну, для дружбы так для дружбы. Никифор незаметненько еще пару парней послал, в сторожу, с остальными же уселся, поставил кружки да предложил, ушицы отпохлебайте нашей, а не откажемся, хохотнул гость, кто ж откажется от ушицы, ну, за дружбу, конечно, не вино это было, брага, но хорошее, крепкое, забористое, духовитое, кажется, на морожке, или, на чернике, на малине, нет, микс, а неплоха, отнюдь неплоха, Миша намахнул пару кружек, захорошело, по-доброму так захорошело, не так, как с паленой водки или того гнусного пойла, что продается под ностальгическим названием «Портвейн». Сразу песен попеть захотелось, а и запели ведь. Гости затянули первыми. Вился клен с березою. Не развился. Ой, ладу, ладу. Не развился. Тут и хозяева подхватили. Ой, ладу, ладу. Не развился. И Миша с ними. Ой, ладу, ладу. Лучше б не пел. Слуха отродясь не было, а уж голосина, что у пьяного дьякона. И, главное, знал ведь всегда, не стоит пьяному горло драть, а вот поди ж ты. Ой, ладу, ладу, не развился. Но, в общем-то, хорошо пели, если не считать Мишиного рыка, да и того забивали голосами, так, что почти и не слышно. Ой, ладу, ладу. Попели, ушицы похлебали, снова выпили. Потом Миша с Добронею затеяли на руках бороться. Армрестлинг, матите. Два раза Михаил выиграл, и три, Добраня. Обрадовался, заулыбался. Эх, хороший ты парень, Миша. Жаль, заволочье, а то б я тебя к себе в атагу взял. Знаешь, как у нас весело. Миша чуть брашкой не поперхнулся. Да уж знаю, видел. Сеном торгуете. Да покуда так. Зимой в Ладогу подаемся. Мы ведь плотники, а летом, у себя... На Пречистенском. Охота, рыба, грибы, ягоды. Праздники, опять же. Вот, вернемся с Ладоги, тут и жатва, и обмолот, и свадьбы. Уже повеселимся. Драку, небось, какую-нибудь затеете. Тут же поддел Михаил. В ответ Добраня с силой хлопнул его по плечу, от избытка чувств едва не вышибив кружку. Ну а как же без драки-то? Это ж разве веселье? Вот и я о том же. А ничего себе мужик, этот Добраня, веселый. Своеобразный такой товарищ, точнее, господин. Да, он же местный, вот и спросить. Слышь, Добраня, а Долгое озеро от погоста Пречистенского далеко? Долгое озеро, это ты про какое спрашиваешь? Их, долгих, у нас много. Миша задумался. Там еще недалеко этот, Пашозерский погост, так, кажется. А, протянул Добраня, вон ты про какие места говоришь. Есть, есть там такое озеро, запашозерим. Если дождей не будет, можно и по сейчас пройти, а так, лучше по зимникам. Через Шугозерье, через реку Черную, по Паше реке, Весенский край, нас, Словен, мало, варяги вот еще есть, до Карела, до Колбиги, тут, главное, со своими обычаями не соваться, но так, ничего, народ справный. Так ты в тех местах бывал, что ли? Да пару раз дрались, один раз, в прошлолетость, на Илью, другой, по зиме, на Масленицу. Ох, ничего себе у вас зимы, Миша покачал головой. А что, вот если б мне туда, на Долгое озеро, было надо, как бы прошел, а, один бы ни за что не добрался. Вот-вот, и я про то, там хоть какие-нибудь купцы-гости-то ходят, бывает, и ходят, на погосты Онежские, на Терский берег, к Двине реке за рыбьим зубом, бывает, но посейчас, навряд ли, поздно уже, по рекам-то, скоро дожди пойдут, вообще никуда не выйдешь, жди зимы матушки, значит, поздно. Михаил заметно расстроился, впрочем, тут же повеселел, решив, что уж как-нибудь доберется и один, раз уж там есть деревни и села, так кто-нибудь уж всяко подскажет, куда идти. Да, деревни есть, и села, подтвердил Добрыня. Какие? Боярские, какие, Чернецов Софийских, свои земцы есть, смерды, а пуще того, княжьи люди. На обнежье суд княжий, княжья и дань, беричи, повозники, пристава, вот эти как раз к осени-то и должны пойти. Ну да, на погосте липном соберутся, и в путь.